Глава 15. По прибытии в Петербург меня встретил воинский конвой, присланный для сопровождения драгоценного груза. Народ на перроне с явным любопытством наблюдал за разгрузкой, не забывая при этом высказывать свое мнение о том, что может находиться в этих сундуках. В большинстве своих догадок они были правы — несметные богатства. Помимо офицера с солдатами приехал представитель казначейства, надворный советник Боровский, чтобы официально оприходовать найденные сокровища, но стоило ему увидеть составленную мною опись на коротком листочке, как сразу схватился за сердце. «Это как вас понять, господин Богуславский? За номером 1 сундук с монетами, номер 4 ларец с женскими украшениями. Что это? Где реестр? Где указано количество? А описание предметов? И главное, где акт с подписями комиссии?» «Господин Боровский, это клад, который был найден и откопан в Сибири. Вы это понимаете? Клад! Я не могу принять у вас все это без официальных документов. Просто не имею права». Не такой встречи я ожидал по прибытии, и уже был готов высказать чиновнику, что о нем думаю, как в наш разговор вмешался поручик, начальник конвоя. «Извините меня, господа, за то, что вмешиваюсь в вашу беседу. Но у меня приказ сначала все привести во дворец, так же, как и вас, господин Богуславский». «Мне надо сначала привести себя в порядок. Вас ожидают во дворце». В его голосе была непреклонность. «Машина у вокзала. Мой солдат вас к ней проводит». Он выполнял данный ему приказ, поэтому спорить с ним было бессмысленно. «Благодарю вас, господин поручик. И все же так не положено. И вам всего хорошего, советник». С этими словами я взял вещи и отправился вслед за солдатом. Стоило мне войти в приемную, как адъютант сразу сообщил. «Вас уже ждут, Сергей Александрович». И поспешно открыл передо мной дверь. Изменения коснулись не только страны, но и царской четы. После того, как давлевшее над ними страшное предсказание исчезло, что в корне изменило их жизнь, они изменились даже внешне. У императора и у его супруги посветлели лица, исчезла внутренняя напряженность, они чаще стали смеяться и шутить. Если когда-то царь казался мне вялым и безразличным человеком, то теперь в нем клокотала энергия, в характере появилась твердость, а при необходимости — жестокость. Кронштадтский мятеж был тому явным примером. Даже не сам мятеж, а пережитый страх за жизни жены и детей закалил характер императора, в какой-то мере изменив его уклад жизни и привычки. Это, прежде всего, сказалось на доверии к людям, ранее состоявшим в его окружении. Значительно сузив круг своих советников, теперь все свои совещания он проводил в краткой деловой форме. Резко уменьшилось количество парадных выходов и торжественных приемов. Зато государь стал больше проводить времени с семьей. Ближайшие родственники тоже ощутили на себе перемены в императоре, когда государственная казна на треть сократила выплаты на их содержание. С Александрой Федоровной я встречался намного реже, но с каждым разом убеждался, что она становится более живой и раскованной. Ее изменения имели очень вескую причину. Почти в одно мгновение она из Золушки превратилась в прекрасную принцессу, куда-то исчезла подлая немка-шпионка, а вместо нее появилась императрица, мать четырех прелестных дочек и наследника престола. Ощутив любовь народа и перестав бояться за свою судьбу, императрица занялась тем, к чему стремилась ее душа — своей семьей, детьми и мужем. «Вы не представляете, как мы вам благодарны, Сергей Александрович. Ко мне вернулся мой прежний Ники», — доверительно сказала она мне, как-то мягко улыбаясь. «Вы вернули спокойствие и мир в наши сердца. Вы наш ангел-хранитель, и не смейте со мной спорить». «Не спорю, ваше императорское величество». «Ники сказал мне, что вы не верите в свое предназначение, но поверьте мне, это ничего не значит. Скажу вам как на духу. Божьи покровы, окутывающие нас, никто не может снять, кроме самого Создателя. Поэтому вы даже не можете знать, что выполняете его волю. Пусть будет так, как вы говорите, ваше императорское величество». Я знал, что, ощутив к себе отношение народа, она взяла под свое покровительство два солдатских госпиталя. Под ее председательством было организовано общество помощи солдатам-инвалидам, где принимали жалобы и прошения у вечных солдат не только сама государыня, но и ее дочери. Пусть это выглядело не так естественно, как у ее мужа, но зато она работала практично и действенно, как настоящая немка. «Как съездили, Сергей Александрович? Успешно, ваше императорское величество. Но, судя по газетным статьям, у вас тоже все хорошо. Вы о Турции?» И Турция, и французская делегация, приехавшая с протянутой рукой, и болгары с предложением мира — все они вдруг захотели дружить с Россией. Похоже, мы идем в правильном направлении, ваше императорское величество. «Вы хотите, чтобы я вас похвалил?» — с усмешкой спросил меня император. «Ни в коем случае, иначе я зазнаюсь», — отшутился я. «Не буду», — Вот только то, что мы оказались в центре внимания иностранных государств, создает массу вопросов и проблем, на которые надо найти ответы и решения. Так что вы приехали вовремя. «Надеюсь, вы и не прямо сейчас собираетесь это делать?» — уже серьезно спросил я, в душе надеясь, что срочный вызов государю не связан с решением какой-нибудь назревшей политической проблемы или чего-то в этом роде. «Не волнуйтесь, Сергей Александрович», — успокоил меня император, видно, поняв мои душевные переживания. «Все дело в моих детях. Последние несколько дней у них только разговоров, что о вашем кладе. Просто нет никакого покоя в семье». Только он так сказал, как открылась дверь, и на пороге показался адъютант. «Ваше императорское величество, вы приказали доложить, когда будет все готово. Ее императорское величество уже знает». «Спасибо, можете идти». Как только за адъютантом закрылась дверь, император, повернувшись ко мне, объявил. «Два дня вам на отдых, Сергей Александрович, а затем вы мне будете нужны». «Как прикажете, ваше императорское величество?» «Не могу вам приказывать, так как вы не состоите у меня на службе, а только просить, Сергей Александрович». Эти его слова, я не мог этого отрицать, были мне приятны. «А теперь идемте, вас там уже с нетерпением ждут». Дети государя вместе с матерью уже осматривали выставленные, правда, в некотором беспорядке, сокровища хана Кучума. Каждая из дверей зала, где проходил осмотр, находилась под охраной двух гвардейцев. Кроме царской семьи, сокровища рассматривали около десятка фрейлин, пришедших с царицей. Не успел я появиться, как меня настолько дружно забросали вопросами, что я даже растерялся, не зная, на какой из них отвечать первым. Фигурки башков и различных зверей, отлитые из золота и серебра, женские украшения, украшенные драгоценными камнями, передавались из рук в руки с восторженными и восхищенными восклицаниями. Государя и наследника, как я заметил, больше заинтересовало холодное оружие и монеты, а дочерей и жену — золотые фигурки и женские украшения. Только золотая и серебряная посуда не произвела на них почти никакого впечатления. Когда в восторге, а вместе с ними вопросы пошли на убыль, я был приглашен на обед, после чего было чаепитие, во время которого мне пришлось подробно рассказывать о своем путешествии по Сибири, о том, что видел, как нашел клад, о людях, которые мне помогали. Уехать из дворца мне удалось уже ближе к вечеру, и уже из дому я сделал звонок Антошиным. Трубку взяла Лиза. Я успел от нее только узнать, что дома, кроме нее, никого нет, после чего был погребен под лавиной вопросов. Отвечать по второму разу у меня не было ни малейшего желания, поэтому я быстро попрощался, пообещав скоро приехать в гости. На следующий день, прямо с утра, я отправился в мастерскую в магазин Фаберже. Меня принял сам хозяин. Когда я разложил перед ним то, что отобрал в качестве подарков из сокровищ хана, он округлил глаза от удивления. «Господи! Откуда у вас эти бесценные вещи? Хм, это колье, если не ошибаюсь, в своей оценке итальянских мастеров. Да и серьги тоже. Какое тонкое ажурное плетение. Превосходная работа. А эти кубки? Вы что, Сергей Александрович, откопали клад?» «Вы угадали. Мне хотелось бы привести их в порядок, причем в самое короткое время. Очень вас прошу». «Клад? Вы действительно откопали клад? Я хочу услышать». Мне снова пришлось рассказывать, правда, в самом коротком варианте. По окончанию своего рассказа я спросил, когда можно будет подъехать? «Через день. Раньше, хоть убейте меня, никак не получится, уж больно тонкая работа. К тому же не хотелось бы из-за ненужной торопливости что-либо испортить. Вы меня понимаете?» «Понимаю. Спасибо. Значит, завтра после обеда я буду у вас. Договорились?» «Да, договорились. Я рад, что вы меня поняли. И еще. Знаете, я получу немалое удовольствие от работы с этими, не побоюсь сказать, истинными произведениями искусства. Вы просто не представляете. Ох, извините меня. До свидания, Сергей Александрович, и жду вас завтра». Вернувшись домой, позвонил Светлане, и мы с ней договорились встретиться вечером, после чего я поехал в университет к Иконникову. Дождавшись конца лекции, я подошел к нему и вручил ему мешочек с монетами. «Господи, Сергей Александрович, где вы все это время пропадали? Совсем забыли старика?» «Здравствуйте, Антон Павлович». «Здравствуйте, голубчик. Что это?» «Подарок». Стоило ему достать только первую монету, как он просто исчез из этого мира. Два раза к нам подходили студенты. Он им кивал, улыбался, даже что-то отвечал, но при этом было видно, что его мысли продолжают крутиться возле монет. Он перебирал, осматривал и крутил монеты. Щуря глаза, он пытался читать наполовину стертые надписи на монетах, при этом он просто светился от счастья. «Господи, голубчик, где вы достали эти бесценные монеты? Вот видите этот динар?» «Клад откопал», — невежливо перебил я его, но при этом сделал это намеренно, так как знал, что разговор на эту тему может вылиться в многочасовую лекцию. «Клад? Погодите! Тот самый клад?» Он словно очнулся, став самим собой. «Какой вы молодец, Сергей Александрович! Вы просто не представляете, какое счастье мне только что доставили! Знаете...» Тут неожиданно проходивший мимо нас мужчина в форме служителя громко воскликнул. «Антон Павлович, как же так? Вы тут стоите, а там вас студенты ждут». «Иду, уже иду». Не успел служитель отойти, как на лице Иконникова появилось скорбное выражение. «Что вы наделали, несчастный?» Я удивленно переспросил я его. «У меня еще 4 часа лекций, а я уже сейчас думать ни о чем больше не могу из-за ваших монет». Но уже в следующее мгновение выражение лица профессора в который раз изменилось, приняв виноватый вид. «Ой, извините, старика, ведь я вас так и не поблагодарил. Спасибо вам огромное. Если бы вы только знали, сколько счастья вы своим подарком мне доставили. Жду вас ко мне в ближайшие дни. Всенепременно жду». Подарки получили и мои наставники. Аката я подарил кинжал из булатной стали, на удивление хорошо сохранившийся в ножнах с серебряной и золотой насечкой и рукояти, усыпанной драгоценными камнями. Мне было с самого начала понятно, что он просто посчитает это дорогой игрушкой, но главное было не в золоте и серебре, а в оказанном уважении ученика к своему наставнику. Японец все правильно понял. Он принял подарок, а в качестве благодарности принялся за меня с удвоенным усердием. Ему очень не нравились перерывы в тренировках, а так как он предпочитал словам действия, то свое недовольство он доводил до меня через усиленные нагрузки и предельно жесткие тренировочные бои. С моим инструктором по стрельбе Степаном Петровичем Плавунцом все было намного проще. Придя в тир, я просто одарил его, помимо оплаты за занятия, 100-рублевой банкнотой, так как знал, что деньги для него самый лучший подарок. Он не знал причину моего 2-месячного отсутствия, поэтому удивился столь щедрому подарку, но, будучи практичным человеком, спрашивать о причине не стал, а просто поблагодарил и спрятал деньги в карман. На свидание со Светланой я получил официальное приглашение на торжественный ужин в доме Антошиных, куда явился на следующий день. Стоило мне переступить порог, как на лицах встречавших меня девушек я увидел столько радости и восторга, что мне даже стало как-то неловко. Увидев их лица, я вдруг подумал, какие странные люди сейчас живут. Люди, умеющие любить, прощать и ненавидеть, причем делают это прямо и открыто. Они завещали это нам. Но этот дар был потерян в суете бесконечных социалистических строительств, в поисках придуманных врагов и навязанных идей, смысл которых скрывался в тумане утопического светлого будущего. Тряхнул головой, выбрасывая ненужные в этот миг мысли, и весело провозгласил. «Гостей принимаете?» И тут вдруг Лиза с визгом бросилась мне на шею. Чуть позже я сообразил, что это была реакция людей, для которых я перестал быть гостем, а стал своим родным, близким человеком. Если отношение Светы ко мне было понятно, то бурный восторг Лизы и нескрываемая радость хозяина дома стали для меня своего рода открытием. Словно вернулся домой. «Лиза, ты что?» — по-домашнему одернула ее Света, когда тетя чмокнула меня в щеку. «А ничего, просто соскучилась», — с невинным и вместе с тем хитрым видом произнесла Лиза, глядя на свою старшую сестру. «И я тоже скучал». «Очень-очень?» — тут же уточнила неугомонная Ягоза. «Очень-очень», — повторил я. «А саквояж вам зачем?» — снова не удержалась от вопроса Лиза. «Сначала я поздороваюсь с твоим батюшкой, а потом...» «Ой, да что же мы в прихожей стоим?» — полошила Света. «Сережа, идем скорее». Мы прошли в гостиную, где нас встретил хозяин дома. «Ага, вот и наш путешественник. Теперь мы вас, Сергей Александрович, не скоро отпустим, пока все нам подробно не расскажете». «Здравствуйте, Михаил Васильевич. Расскажу. Обязательно расскажу и даже кое-что покажу». «Здравствуйте, Сергей Александрович. Зная вас, у меня даже сомнений не было, что вы придете не с пустыми руками. Как вам наша Сибирь?» «Папа», — теперь Света одернула своего отца, — «может, за столом поговорим?» «Погодите», — воскликнул я. «Сначала подарки». «Да-да», — поддержала меня Лиза с радостной улыбкой на лице. «Сначала подарки». Первый подарок я сделал Светлане, преподнеся ей большой футляр. Стоило ей его открыть и увидеть ювелирный гарнитур, состоящий из серег, кулона и кольца, она с минуту не могла оторвать глаз от изящных изделий, а когда подняла, то в ее глазах было столько радости, восхищения, восторга, что мне стало радостно и одновременно как-то неловко. На белом атласе золотая ажурная вязь вкупе с изумрудами действительно смотрелась великолепно, но мне больше нравились большие изумрудно-зеленого цвета глаза девушки. «Это мне, Сережа?» — тихо спросила девушка. «Тебе?» «Даже не знаю. Это такое чудо! У меня нет слов! Такое!» У нее от сдерживаемого восторга перехватил голос. «Просто скажи спасибо». Светлана только открыла рот, как вдруг внезапно громко и восторженно закричала ее младшая сестренка, до этого завороженно смотревшая на игру огоньков на гранях изумрудов. «Какая прелесть! Чудо! Ой, я посмотреть хочу поближе! Сережки! Какие красивые! Узор просто воздушный! Света, можно я кулон померю?» «Лиза, тебе тоже подарок есть!» И я протянул ей маленький футляр, затянутый в темно-синий бархат. Девчонка просто выхватила у меня из рук коробочку и открыла, а в следующее мгновение у нее глаза стали такие же большие и радостные, как у сестры. «Ох, какие они красивые! Света, посмотри! Правда, как живые! Папа, ты что-либо подобное видел? Оно старинное? Красота ведь неописуема!» Кольцо, что я подарил Елизавете, представляло собой настоящее произведение искусства. Две сплетенные телами в кольцо змеи. У одной вместо глаз были вставлены маленькие бриллианты, а у второй змеи — рубины. Пока младшая сестра прямо цвела от восторга, Светлана пришла в себя и теперь смотрела на меня таким обольстительным, многообещающим взглядом, что мое либидо в предвкушении стало глупо и счастливо улыбаться, но спустя несколько секунд ее улыбка стала виновато-просительной. — Сережа, папа, мы отойдем с Лизой ненадолго, хорошо? Отец улыбнулся и снисходительно кивнул головой в знак согласия. — Не понравилось? Плакать пойдете? — пошутил я. Две сестры одновременно бросили на меня недоуменные взгляды, а когда я изобразил легкую улыбку, расхохотались от души, потом бросились меня целовать и благодарить, после чего убежали. Хозяин дома все это время только удивленно смотрел то на подарки, то на меня. «Диву вам даю, Сергей Александрович! Такие дорогие подарки!» И он укоризненно покачал головой. «Вам, Михаил Васильевич, сейчас вручить или потом, когда все семейство Антошиных снова будет в сборе? Вручайте, Сергей Александрович, я не меньше своих дочек любопытен». После вручения он какое-то время внимательно крутил в глазах мой подарок. Золотое кольцо-печатку с чьим-то изящно выгравированным гербом и обвивавшей его непонятной надписью. Было видно, что оно его заинтересовало, причем настолько, что он даже на какое-то время забыл о своем госте. Своей увлеченностью старинными предметами он напомнил мне профессора Иконникова. «Нет, так не разобрать. Пойду за лупой и посмотрю». И он уже начал разворачиваться под моим удивленным взглядом, как вдруг остановился. «Что это я, ей-богу? Извините меня, ради бога. Огромное вам спасибо за такой подарок. Не знаю, как вам сказать, но моя истинная страсть даже не в поисках самих старинных вещей, сколько в поисках их происхождения или истории. Мне нравится смотреть, если можно так выразиться, вглубь веков, а этот перстень с гербом одного из венецианских торговых домов мне очень интересен. Вы мне сделали более чем щедрый подарок, поэтому примите мою самую искреннюю благодарность, Сергей Александрович». «Да не за что, Михаил Васильевич. Пришел, откопал, подарил». Хозяин дома усмехнулся, а потом неожиданно спросил у меня. «Вы хоть представляете себе ценность предметов, что вы принесли нам в качестве подарков, Сергей Александрович?» «Не задумывался». «К чему этот вопрос, Михаил Васильевич?» «Вы сильны, дерзки, храбры, приближены к царской особе, но при этом вы другой. Вы смотрите по-другому. Хм, мне трудно объяснить, но я попробую. Вот вы сейчас принесли антикварные вещи на десятки тысяч рублей и считаете их красивыми безделушками, годными лишь для подарка. Это видно по вам. Понимаете, что хочу сказать?» «Хм, вижу, нет. Ну, это словно вы подарили маленьким девочкам по кукле, при этом проявив благодушное снисхождение взрослого человека. Понимаете, мы разбиты на сословия, где немалую роль играет знатность и богатство, ведь именно они определяют место человека в обществе. У вас этого нет. Вы словно вне всех этих правил и условностей». «Да-с». «Извините, но мне не совсем понятны ваши доводы». «Да я и сам толком ничего не понимаю. Хочу объяснить, а слов нет. Просто таких людей, как вы, мне еще не приходилось встречать. Елизавета мне все уши прожужжала о ваших достоинствах, а Светлана... Вы ей очень нравитесь». «Собственно, к чему я этот разговор завел? Мне бы очень хотелось понять, что вы собой представляете как человек. У дочери была пропасть самых разных поклонников. Ей присылали цветы и всевозможные подарки. Но она их всех отвергла. Да, она всегда была своевольной девушкой. Я пытался ее воспитывать, но для всяческих жизненных нюансов подрастающей девушке нужна женщина, а я — мужчина. Вот так и получилось, что она сама себя воспитала. Теперь вот Лиза по ее стопам идет. Вы поймите меня правильно, Сергей Александрович. Успокойте душу, объясните мне, ради бога, кто вы такой будете? Нелегкая эта задача, Михаил Васильевич. А знаете почему? Потому что, что бы я ни говорил, вы будете на меня смотреть как сквозь очки через все эти россказни. Вам говорили обо мне, что я царский палач? Хозяин дома явно не ожидал такого прямого вопроса, изменился в лице, закашлялся и промямлил. Не без этого. Поверили? Только честно. Антошин тяжело вздохнул. Видно, он сейчас и сам был не рад, что затеял этот разговор. Не то чтобы поверил, но как же без сомнений? Это же не один человек, а разные люди говорят. Судя по всему, вам об этом говорили люди, которых вы хорошо знаете и в какой-то мере уважаете. Поэтому отбросить их слова просто так не могли. Я прав? Да, несколько неуверенно подтвердил мне хозяин дома. Насчет ангела-хранителя вам тоже говорили? Да, слышал, уже более уверенно подтвердил Антошин. Среди революционеров меня прозвали цепным псом самодержавия. Михаил Васильевич на какое-то время задумался, потом сказал. «Не знаю, что и думать. Вы для меня непостижимы, как и раньше. Вы мне лучше скажите другое. В России жить сейчас стало лучше, чем год назад?» «По себе так сразу и не скажу, но если судить по народу, то легче. Война ушла, вместе с ней исчезли очереди на продукты и керосин, да и люди стали более спокойны и радостны. Матрена, наша горничная, целый год с женихом свадьбу откладывали, ждали, пока пройдет лихое время, и вот теперь решились. 12 июня пойдет под венец заждавшаяся невеста. Так что я действительно могу сказать, что люди стали жить лучше. Вот к этому я и стремлюсь». Антошин внимательно и цепко посмотрел на меня, потом перевел взгляд куда-то в пространство, какое-то время о чем-то думал, потом, словно очнувшись, спросил. «Светлана вам очень верит. Не обманите ее доверие. Ей будет очень и очень больно. И еще. Она знает обо всем этом?» «Кое-что знает, а об остальном, думаю, догадывается». Антошин немного подумал, потом задал новый вопрос. «Вот вы, если можно так выразиться, царский советник, а каково ваше официальное положение при дворе?» «Нет у меня ни звания, ни титула». «Значит, вы имеете большую силу и власть, а по сути своей — никто. Видите, даже в этом вы остаетесь верны себе. Вы сам по себе. Неужели вам совсем ничего не нужно?» «Как обычному человеку, но не более того». «Да». «Вы очень хороший человек, спору нет. И вы мне нравитесь». «Ладно, давайте оставим это. Господи, да что мы с вами не по-людски как-то все на ногах стоим? Прошу к столу, Сергей Александрович. Вы садитесь, а я пойду подгоню своих красавиц, а то они так полвечера перед зеркалом просидят». Единственным человеком из всех, кто попытался отказаться от подарка, стал Пашутин. Ему был предназначен набор из 6 изящных серебряных кубков, украшенных орнаментом из грифонов, единорогов и других мистических животных. В глазницы существ были вставлены драгоценные камни. Поставив на стол массивный футляр, я гордо откинул крышку. «Владей!» «Из склада?» — лаконично поинтересовался Пашутин. «Из него?» — коротко ответил я. «Как тебе Сибирь?» «Большой и богатый край. Люди мне там очень понравились». «Люди, говоришь?» «Ну-ну». Он взял один из бокалов, повертел его в руках, рассматривая, после чего вернул его на место. «Красивые. Сколько им лет, как ты думаешь?» «Может, 300 или 500?» «Ха! Так из них, возможно, рыцари пили. Теперь ты, Миша, будешь пить». «Извини, Сергей, не возьму. Не хозяйственный я человек. Такие красивые и старинные вещи должны дома стоять, глаз радовать. А у меня съемная квартира. Пропадут почем зря. Не возьму». «Без возражений, Миша. Это подарок». Секунду подумав, я добавил. «От чистого сердца». Он некоторое время смотрел на меня, после чего пошел на компромисс. «Они остаются у тебя, а пить из них буду только я». «Забирай!» «Нет!» Увидев, что полковник уперся, я решил больше не настаивать. «Как хочешь, но кубки твои. Заберешь, когда захочешь. Теперь расскажи, как воплотилась в жизнь моя идея». «Просто отлично, Сережа. Записка с твоим предостережением появилась у него на столе, словно по мановению волшебной палочки. Кайзер утром приходит в свой кабинет, а там на столе лежит лист бумаги. Хотелось бы мне посмотреть на его лицо в тот самый момент. Отсмеявшись, он продолжил. Как мне потом рассказали, во дворце такой шум поднялся, что только держись. Дворец окружил рота охраны, выставили усиленные караулы и целый день допрашивали всех, находящихся во дворце, невзирая на лица. Мне еще сказали, что кайзер, заперся в кабинете, и отменил все визиты в тот день. — А твой знакомый как? Вывернулся? — Это такой прохиндей. — Эда, что о нем говорить? Сделал и сделал. — Все-таки интересно, на какой крючок надо посадить человека, чтобы он на такой риск пошел? — Он еще больше рисковал, если бы отказал мне в этой услуге. Пашутин вроде бы добродушно усмехнулся, но мне показалось, что я увидел оскал крупного хищника. Император дал мне отдохнуть, как обещал, 2 дня, после чего последовал вызов во дворец. Что разговор пойдет о Турции, у меня и сомнений не было, но, как оказалось, речь пошла не только о ней. Ваш клад вызвал большой интерес у историков, Сергей Александрович. Ряд предметов уже сейчас объявлены исторической ценностью, так как нигде ранее не были описаны. Сейчас Академия наук послала запросы по этим предметам своим иностранным коллегам. Эти сокровища, как они утверждают, стали неоценимым вкладом в историю, и поэтому вас хотят наградить памятным дипломом. Ненужные хлопоты, Ваше Императорское Величество. Что вы так скажете, у меня даже сомнений не было. Теперь об оценке клада. Мне доложили, что самая приблизительная стоимость привезенных вами сокровищ составляет не менее 2 миллионов рублей. Окончательно обещали подсчитать через неделю, и тогда казна определит точную сумму вашего вознаграждения, переведет вам в банк. Вас так устроит? Устроит, Ваше Императорское Величество. Теперь, Сергей Александрович, давайте перейдем к насущным делам. Взяв лежащую перед ним папку, он протянул ее мне. Хочу услышать ваше мнение об этих бумагах. Пожалуйста, читайте, не торопитесь. Я открыл папку, а царь тем временем достал папиросу и стал прикуривать. В бумагах были изложены условия капитуляции Турции. Там было много всего написано, но суть я уловил. Согласно всем пунктам будущего соглашения, Россия, помимо проливов и Константинополя, получала всю юго-западную Армению и часть северного Курдистана. «Что скажете?» — спросил меня император, когда я закрыл папку. «Вместе с турецкими проливами предлагаю забрать у Болгарии и Румынии морское побережье, после чего переименовать Черное море в Русское озеро. Да и с Петербурга в Константинополь ближе ехать будет». Царь настолько удивился моему шутливому предложению, что даже забыл про папиросу, которую уже поднес ко рту. «Вы что, серьезно?» «Шутка, Ваше Императорское Величество!» Император укоризненно покачал головой. «Не ожидал от вас подобного мальчишества, Сергей Александрович, по столь важному для нас вопросу. Так каково будет ваше мнение?» «Не мне давать советы в подобных делах, но проливы — дело хорошее. Они дадут нам торговать бесперебойно по еще одному морскому пути. В Мурманску сейчас железнодорожный путь прокладывается, и оттуда, как его завершим, торговля пойдет. Да и Сибирь с Дальним Востоком надо сильнее и шире осваивать». «Сергей Александрович, вы не о том говорите. Вы просто не представляете, что для нас, царей православных, представляет собой утерянный Царьград. Сотни лет Россия двигалась к этой цели. Ради этого заселяли земли Дикого Поля, шли кровопролитные войны с язычниками. Царьград — это духовный центр для православных всего мира. Русский народ — народ богоносец, а Россия — это преемница Византии, ведь именно она после падения Константинополя стала оплотом православия. С самого покорения Константинополя весь огромный христианский Восток обратил свой молящий взгляд на нашу землю, так как видел в ней будущее могущество. Россия, не колеблясь, приняла знамя Востока и поставила Царьградского, двуглавого орла, выше своего древнего герба, и тем как бы приняла обязательство перед всем православным миром — хранить его и все народы, его исповедующие от конечной гибели. И, конечно, в этом случае русский царь станет наместником Бога на земле. Почетная должность, кто бы спорил, подумал я, на какое-то время отвлекшись от возвышенной, как мне показалось, не в меру горячей речи царя. Мне временами это даже снится. Представляете, крестный ход с патриархом во главе. Сергей Александрович, как вы смотрите на то, что русский царь первым ступит на землю Древней Византии? Надеюсь, вы это не серьезно говорите, Ваше Императорское Величество. Адъютант открыл дверь, но, наткнувшись на недовольный взгляд обедающего начальника генерального штаба Эриха фон Фалькенхайна, сразу вытянулся по стойке смирно. «Господин генерал, вас просит к телефону Его Императорское Величество». Начальник штаба отложил вилку, затем снял и отбросил салфетку. Ничего не предвещало подобного звонка, а значит, что-то случилось. Где-то внутри под сердцем появилось и сразу начало расти липкое холодное чувство тревоги. Что? Что, черт возьми, случилось? Войдя в свой кабинет, он поднял трубку. «Я слушаю вас, ваше императорское величество. Час тому назад я нашел на своем столе в кабинете лист бумаги. На нем начертана одна фраза». Кайзер говорил вроде спокойно, но в его голосе звучало свитое в тугую спираль напряжения. «Грядет год 1918, а следом три восклицательных знака». Мысли генерала заметались. Опять этот русский оракул. Еще в прошлую встречу с Кайзером, когда они обсуждали неудавшееся похищение Богуславского и пришли к выводу, что он опасен не только своими предсказаниями, но и сам по себе, тогда он хотел посоветовать императору забыть о русском оракуле, но не смог. И даже не из-за того, что знал, как не любит Кайзер, когда ему противоречат, а из-за вбитой внутрь его сознания безграничной веры в своего императора. Он лучше знает, он лучше понимает. Только теперь, в связи с событиями на фронте и внутри страны, начальник генерального штаба уже не был так убежден в проницательности и гениальности своего императора. Почему Оракул снова напомнил о себе, было понятно. Это месть за его похищение. Он говорит о том самом первом предсказании, 1918 год, отставка Кайзера и падение Германской империи. Вот только восклицательные знаки. Мысли генерала отчаянно заметались, пытаясь понять, что они означают. Внезапно его озарило. Это намек на... Нет, восклицательные знаки — это прямое указание на беду, вернее, на катастрофу. Он знает, что может остановить ее, но не скажет. «Проклятие!» Генерал успел все это прокрутить у себя в голове за минуту-полторы, уже собрался изложить свои мысли, как до него дошло, что письмо само оказалось на столе императора. Но ведь все письма до этого шли только через него. Письмо пришло прямо к императору, с явной угрозой, причем именно ему. Теперь понятно его волнение. «Ваше Величество, а кто принес письмо?» «Никто». В течение последнего часа были допрошены все, кто находился во дворце. Все без исключения. Кроме того, это не письмо, а просто лист бумаги с одной строчкой. Генерал сначала растерялся, а затем неожиданно испугался. Неизвестно, откуда в кабинете Кайзера появился лист бумаги, а затем неизвестно, откуда прилетит пуля. «Ваше императорское величество, отдайте приказ об усилении мер охраны». «Уже приняли, но спокойным я себя почему-то не чувствую». «Разрешите мне вам кое-что сказать, Ваше Величество?» «Для этого и звоню, Эрих. Мне нужен твой совет». Это его почти дружеское обращение говорит о том, что он не только крайне взволнован, но и испуган. «Ваше Величество, может дать ему понять, что мы не хотели ничего плохого, и попросить его совета, чтобы избежать...» Генерал чувствовал себя неловко за просительный, столь несвойственный ему тон, но поделать с собой ничего не мог. «Генерал, вы понимаете, что говорите?» Перебил его слова и мысли, раздавшиеся в трубке резкий и злой голос императора. «Извините, ваше императорское величество, такое больше не повторится». «Напыщенный, самоуверенный индюк!» — вдруг неожиданно подумал генерал, который раньше старательно не допускал подобных мыслей, и сейчас ему от этого стало легче. В следующую секунду трубку на другом конце провода положили. Генерал, уже не сдерживая себя, швырнул трубку на рычаг, потому что внутри него все ходило ходуном. Только о себе думает этот надутый фазан. О том, что произойдет в следующем году, кто подумает? Кто спрашивается? Майн Готт. Если русский прав, то о том, что случится с Германией, знают только два человека. Если император ничего не предпримет, то всему конец. Империя рухнет. Надо что-то придумать. Ну что? Мне нужен совет. Нужен хороший совет. Вдруг генерал вспомнил слова из разговора со своим давним другом, генералом кавалерии Генрихом фон Далланом, с которым судьба свела его пару месяцев тому назад в Берлине. Тот намекнул ему тогда, что Германию, возможно, ждут великие перемены, но Эрих фон Фалькенхайн старательно сделал вид, что не понял намека. «Я верю, что скоро настанет время, Эрих, когда за нас перестанут думать, и мы будем решать свою судьбу сами. Ты веришь, мой друг, в Великую Германию? Ты умный человек. Нам именно такие будут нужны. И помни, если в твоей душе появятся сомнения и будет нужен совет, вспомни обо мне». «Да, мне нужен совет», — прошептал он вслух, даже не заметив этого. «Возможно, ты и прав, Генрих. Может, действительно пришло время думать и решать самим.